Я проснулся от того, что в мой спальник тянуло холодом. Не открывая глаз, я забурчал что-то самому себе не совсем понятное, вытащил левую руку и закрылся откинувшимся клапаном. Дуть перестало, я снова пригрелся, но вот скотство, уснуть не мог. В голову дружным строем полезли разные мысли и заботы, еле слышно трещал костер. А снаружи стояла странная тишина, какая-то даже тревожная. Я различал плеск ручья на склоне, и этот плеск звучал странно, одиноко и громко. «Что-то случилось», — тревожно подумал я и сел в мешке, высвободив руки. Мы заспались. В угол откинутой занавеси как раз туда и дуло лился дневной, точнее утренний полусвет четкой полоской, лежавший на полу. В пещере было холодно, костер почти догорел. Спросонья, мечтая о тапочках, я нехотя вылез наружу. На меня немедленно напал колотун, и я, поправив плавки, рванулся подбросить дровишек на угли. И стоял, сунув руки под мышки и потирая одну ступню, а другую, пока костер не разгорелся вновь. По пещере поплыли волны тепла, и я, удовлетворенно вздохнув, направился по шкурам к выходу. Приподняв край занавеси повыше, шагнул наружу и окаменел. Меня резануло холодом, но это дошло до моего сознания только через миг. А первое, что я увидел — побелевший мир. Нет, это был не снег. Просто ночью ахнул мороз, и все вокруг — черные ветви деревьев, жухлую траву, камни, землю — покрыл иней ровным густым слоем. Дыхание взрывалось в воздухе белыми тугими облачками и растекалось струйками в стороны. Мир, казалось, онемел, и только ручей звенел одинаково. Вот почему мне показался таким странным его голос. «Так наступила зима», — подумал я, озираясь. «Наша первая зима пришла. Вот она, я ее вижу, и она холодная, как дома. И небо прозрачное-прозрачное, а солнце сейчас встанет». «Неплохо, а?» — с камня возле входа соскочил Колька. Он был одет уже по-зимнему. «Это недавно так легло, я уже стоял. Ты давай отсюда, оденься, простынешь ведь?» «Доброе утро!» — сказал я, улыбнулся и не без удовольствия нырнул обратно. «Доброе утро!» — крикнул мне вслед Колька и зашуршал по инею куда-то в сторону. Постепенно просыпавшиеся ребята и девчонки в обязательном порядке выбирались наружу, чтобы посмотреть вокруг. Даже Сергей вышел, хотя вообще-то старался поменьше вставать. Неожиданно плохо заживала рана от ятагана. Выходила и Танюшка. «Ко мне не подошла». Иней скоро стаял, выглянуло и даже пригрело солнце, но с северо-запада медленно, почти незаметно подбиралась серо-сизая снеговая туча во весь горизонт. Я объявил день свободным от тренировок, не почему, просто так, а что, нельзя в конце-то концов. И мы, раскочегарив на тренировочной площадке костер побольше, уселись возле него кружком и просто жарили свежее мясо, посматривая на тучу, заливающую небо расплавленным гудроном. Игорь Басаргин взял свой инструмент. Его, кстати, на общем совещании решили называть гуслями. Амбец, мы так хотим. Тронул струны. Сбудется день иной, когда мы с тобой вернемся туда, откуда ушли давно. Когда мы прорвемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. И может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался. Тогда молодые года, тогда молодые года. Обнимем. Танюшка сидела по другую сторону огня от меня, и от этого был в песне горький привкус, похожий на запах полыни. Я видел, что многие девчонки прилегли на плечи своих парней, и мне очень-очень захотелось, чтобы и Танька, ведь было же такое. Что я сделал не так, почему она в последнее время словно стенкой от меня отгородилась? Я подтолкнул в огонь несколько полешек, выпрямился, удобнее приваливаясь к камню. «Ребята!» — вдруг сказала Кристина. «Я вот что подумала!» Стало тихо, хотя и без этого разговоров почти не было. «Вот мы и сидим тут все вместе. По-моему, нам хорошо...» Это звучало немного смешно, но никто не засмеялся. «Я вот что хочу сказать!» Обычно Кристина за словами в карман не лезла, так что ее неожиданное косноязычие само по себе удивляло. «Я хочу сказать, что я, Кристина Ролеско, клянусь!» Она протянула руку над огнем. «Я всегда останусь со своими друзьями, плечом к плечу, в радости и горе, до самой смерти, какой бы она ни была!» Вновь повисло молчание. Кристина села, а я встал и, протягивая руку над огнем, обвел всех взглядом. Сколько б не стерлось лет с тех незабытых пор, грустно нам смотрит вслед школьный пустынный двор. Ждет он шагов твоих, чтобы легко узнать, разве он может их взять и под дождь прогнать. Будет снова листва кружить, будет слово стихи рождать. Обязательно будем жить, обязательно будем ждать. Нам не дано пустить жизнь кинопленку вспять. Вовремя, чтоб простить, вовремя, чтоб понять. Не упустить тот миг, что нам дарила жизнь. Что ты раскис, старик, мы с тобой, держись. Будет снова листва кружить, будет слово стихи рождать. Обязательно будем жить, обязательно будем.